Поверь, Сергеич, у меня такие, блин, горелые соседи, точнее, у меня такие с ними отношения, что герб, скажем так, лично мне получить будет гораздо проще, чем другим. Может, конечно, и форс-мажор случится, но я справлюсь. Деньги, власть, влияние. Очень скоро я выполню все требования и чисто технически буду иметь возможность претендовать на герб. А там уже вступают в действие мои хорошие отношения с кланом Кояма». «Кояма? Ничего себе! Какие я интересные моменты из твоей жизни узнаю!» «Ну да это ладно. Вернемся к первоначальной теме. Что я хотел сказать-то? Ах да, количество твоих людей. Ты понимаешь, что командовать ими будет непросто, будь они даже профессионалами?» «Это да. Сам понимаю, что проблема», — вздохнул я. «У меня сейчас на всех лишь один командир отделения. В крайнем случае могу поставить его над взводом. Опыт у него вроде есть. Но все равно мне бы еще спиток сержантов и парочку офицеров. Хотя завтра у меня назначена встреча с начальником охраны Шидо Темору. А он ни много ни мало бывший капитан спецназа полиции. Так что один офицер, возможно, у меня будет». «Цельный капитан», — задумался Святов. «Он что, благородный?» «Что ты? Нет, конечно. Говорю же, из полиции. Там с этим попроще. Хотя один хрен подсидели». «Повезло тебе с ним», — откинулся на спинку стула русский ранин. И сыто потянувшись, продолжил. «Очередной раз, между прочим. Когда-то это был очень важный параметр у командира. За командиром без удачи шиш бы кто пошел. Да. И совершенно для меня неожиданно. Может, и мне за тобой пойти?» Я растерялся. Столько времени подводить к вопросу о присоединении ко мне и тут на тебе. Впрочем, решение еще не принято. Может, это шутка такая? Хотя шутить подобными вещами... В любом случае, я подобного вопроса не ожидал и поначалу не знал, что ей ответить. А Святов, все то время, что я молчал, наблюдал за мной. «Я был бы весьма польщен», — ответил я секунд через пять. «И обрадован заполучить подобного офицера. Это и есть настоящая удача. Но...» «Но я еще не получил герб». «А!» — махнул он рукой. «Это нормально. Вот скажи мне, ты еще не передумал создавать наемный отряд?» «Нет», — ответил я осторожно. «Не факт, что именно наемный, но личная армия у меня будет точно. И повоевать придется». «Вот видишь», — сказал тот беззаботно, — «как минимум свое место я в твоем отряде найду, а там как сдать?» Хитро подмигнул мне он. «Может, и в замы выйду». «Ты знаешь, я довольно высокого о себе мнения, но при этом я осознаю, что люди твоего опыта и знаний не любят ходить под сосунками». «Эх, парень! Даже если не брать в расчет, что я всю жизнь состоял в клане, где таких сосунков...» «А!» — махнул он рукой. «Вот скажи, кто из нас миллионер?» «А это-то тут при чем?» В этот момент к нам подошла официантка, чтобы забрать пустую посуду. «Принеси-ка нам по чаю, милая». Взгляд в мою сторону, на который я только кивнул. «И что-нибудь на десерт». И, дождавшись, когда девушка отойдет, продолжил. «Дело в том, Синзи, что ты в свои 16 миллионер. А ведь, насколько я знаю, так было далеко не изначально. Я же в свои 34. Он развел руками и, кажется, сбился с мысли. «Да никто, по сути. Свободный художник, мать его, так. Это, конечно, звучит гордо, но по факту... ты не стоишь на месте. Куда-то движешься, чего-то добиваешься. У тебя есть цель. А у меня... больше нет. была когда-то. Да умерла вместе с кланом. А жить без цели, просто существовать, это тяжело, Синзи. Для тех, у кого она была, это очень тяжело. А самое паршивое, что осознаем мы подобное положение дел не сразу. Мне еще в этом повезло, я хочу рискнуть, Син. Сидя вот в этом заштатном кафе и слушая, какие дела вокруг тебя крутятся, я захотел рискнуть. Поставить на темную лошадку и либо выиграть, либо... Гори оно все синим пламенем. В любом случае, с тобой я не заскучаю. В этом я уверен. И знаешь, прикольно будет, вспоминая через много лет, осознавать, что поворотная веха в моей, и, скорее всего, не только в моей жизни, произошла в самом обычном кафе, в самый обычный, ничем не примечательный день. Спонтанно. Будет что внукам рассказать, если они вообще будут. «Да ты у нас, оказывается, тот еще авантюрист, Святов», — сказал я, ощущая на лице ехидную улыбку. «Да будет так. Я дам тебе цель». «Как же я устал от этих мельтешений!» — думал я, выходя из машины перед особняком Охаяси. «Господи, и я еще стремлюсь стать аристократом! Что ж после этого должно начаться? Может, ну его?» «Не поминай лихом!» — сказал я Горо, который смотрел на меня из открытого окна машины. «Мы будем помнить вас, босс», — ответил он и медленно и скорбно покатил в сторону гаражей Охаяси. «Шутник», — произнес я, поправляя рукава кимоно и заходя в ворота. У самых ворот меня встречали. «Добрый день, Сакурай-сан», — с поклоном произнес слуга. «Прошу», — повел он рукой в сторону дома. Провел он меня в огромную гостиную, в центре которой стояло несколько низких столиков. Стоило мне только присесть возле одного из них, как передо мной появились небольшой чайник и пиала. Мгновение, и к нему присоединился поднос с японскими сладостями, а пиала наполнилась чаем. Интересно, они не боятся перебить мне аппетит? Или это намек на то, что обед будет не скоро? И вот еще интересно, кто первый меня встретит? В смысле, кого я увижу первым из семьи Охаяси? По идее, либо Райдена, либо Анеко, что подчеркнет неформальность моего посещения. Если появится сам глава клана, тоже понятно. Деловая встреча, обернутая в дружеские посиделки, учитывая форму приглашения. А если это будет кто-то из старших сыновей? Вроде и прост ответ. Только как вести себя при таком раскладе, я себе плохо представляю. Надо было все же заглянуть к соседям. В конце концов, это именно ради них я тут страдаю. Фу-фу-фу. Мозги кипячу. Время трачу. Минут через пять моего одиночества, когда я уже начал было размышлять, что бы это значило, так долго гостей игнорировать, в зал влетело синее чудо по имени Ами. Сдаюсь. Переиграли. Что это может значить, я не представляю. «Привет», — упала она рядом со мной. «Сестра хотела с тобой встретиться, но, увы», — скорчила она скорбную мордашку. «Одежды у нее так много, что она потерялась». «Найдется», — ответил я, улыбнувшись. «Она девочка взрослая. Главное, что ты не потерялась, благодаря чему я имею удовольствие лицезреть перед собой столь очаровательную юную особу». Услышав мои слова, Ами мило засмущалась, слегка покраснев. «Чем хороши дети, так это тем, что они еще не могут контролировать свои чувства, что умиляет таких старых циников, как я. А папа с сыном чем-то у себя в кабинете заняты, а Райден с Хироши сейчас, а Хикару вообще куда-то пропал, а мамы на кухне», — зачастила девочка, на что я мог лишь улыбаться. «Хироши, насколько мне известно, Это 8-летний брат Райдена. А вот насчет обеда я не понял. Меня же вроде как пригласили заценить готовку Анеко. Так почему именно она потерялась, а мамы на кухне? Видимо, Охаяси посчитали, что, питаясь в школе приготовленными ею бенто почти всю неделю, я все для себя решил. И уж от приготовления полноценного обеда Анеко можно освободить. Охо-хо! Какая ерунда в голову лезет! Но, глядя на эту пигалицу, все серьезные мысли начинают прятаться. Болтали мы с ней, точнее, она со мной, еще 15 минут. После чего двери в гостиную сдвинулись в сторону, и к нам зашла Анеко. Чудное видение! Синяя юката с бабочками очень шла девушке, сбивая с делового настроя. Он у меня и так был тот еще, но когда появилась старшая дочь Охаяси, я попытался собраться. Да не вышло. Кстати, впервые вижу ее с заплетенной косой. Так, хватит. Соберись, Макс. Кавайная девчушка и малолетняя красавица не смогут затуманить твой разум. Ты круче всех. Тем не менее, к тому моменту, когда пришли глава клана с сыновьями, Ами уже сидела у меня на коленях. Она вообще мало походила на ту, пусть и веселую, но довольно спокойную девочку, следящую за тем, что и как она делает, какой была на свой день рождения. Приветственный разговор с мужчинами рода ничего мне не дал. Такое впечатление, как будто я и вправду всего лишь одноклассник их сына и брата, зашедший к ним пообедать. Может, конечно, это я дурак, но никаких намеков я в их словах не обнаружил. Но вот в зал зашли 3 женщины, одетые в домашние юкаты, а за ними несколько служанок, которые тут же начали расставлять обед по столам. За моим столом расположились Ами, Райден и Анеко. 3 мамаши утащили к себе мелкого пацана, а совершеннолетние мужчины заняли 3-й столик. Было немного непривычно, учитывая, что у Кояма все обедали за одним столом. Но, в принципе, обед прошел весело. Ами говорила обо всем на свете, Анеко ее осаживала, а Райден поддерживал осмысленный разговор, темой которого были боевые роботы. Точнее, их техническая начинка. Причем парень умудрялся не скатываться в специфические термины и вести разговор так, что его понимала, кажется, даже Ами. Хотя она и пыталась перевести разговор на более интересные ей темы, которые крутились вокруг компьютерных игр. «Синзи!» — подергала меня за рукав Ами. «А какой у тебя ранг?» «Ох, детская непосредственность!» «Я ученик!» «Ну, протянула девочка, я-то думала...» «Ами», — строго произнесла Анеко, — «как тебе не стыдно?» «Извините», — поникла та в ответ на слова сестры. Я улыбнулся. Но не потому, что обладательница синей копны волос выглядела в этот момент умилительно, а потому что мне хотелось скривиться. А так как делать этого не стоило бы, пришлось улыбаться. Нет, ну в самом деле, меня последнее время стало раздражать преклонение жителей этого мира перед рангами. «И что же думала юная леди?» — спросил я, по-прежнему улыбаясь. «Что ты ветеран?» — ответила та осторожно. «Ладно, будем считать это комплиментом». «Так представительно выгляжу», — добавил в голос улыбку, сделав оную более живой. «Да», — кивнула мелкая головой, растеряв последние крохи смущения. «Хотя ощущаешься как мастер, но папа говорил, что мастеров подростков не бывает. Даже учитель и тот в империи один, точнее одна», после чего вновь чему-то засмущалась. «Ощущаешься? Это интересно. А глядя на Райдена и Анеко, хочется добавить «опасно», ибо выглядели они после слов сестры удивленно. «Мдя, вот так и палятся разведчики на какой-нибудь фигне. Очень надеюсь, что это я параноик, а не она способна ощущать, блин, даже не знаю что». Вздохнув, надеюсь, не тяжко, понял, что устал. Не привык я скрываться. Не привык и не люблю. Если что, всегда бил сразу в глаз. А тут долбанье 8 лет, утомился, если честно. Вот только иначе никак. А ты умеешь определить силу человека? Спросил я девочку, изобразив любопытство. Век бы таких вопросов не задавать. На мой вопрос Ами замялась. Уж не знаю, то ли это семейный секрет, то ли просто застеснялась, но ответила за нее Анеко. «Это у нее от матери», — погладила она сестру по голове. «В ее роду мамы Анды такое иногда случается. Рождаются дети с подобным даром, правда, редко. У нее самой ничего подобного нет, как и у Хикару». «И что? Всегда 100-процентное попадание?» — задал я очередной вопрос. «Это к тому, что я и вправду всего лишь ученик. Вот и интересно». «Как-то даже и не знаю», — посмотрела она на сестренку. «Это надо у мамы спрашивать. Или у отца на крайний случай». «Попадание, как ты выразился, 100-процентное», — подал голос Райден, запивая что-то чаем. «Только она не уровень силы ощущает, а потенциал. Приплюсуйте к этому малый возраст этого чуда». На этих словах Ами насупилась. «А значит, и ее неопытность». «Слава тебе, Господи! Я уж испугался. Если подумать, то все верно. А Кэно в свое время, после того, как я зажег свой первый и последний огонек Бахира, долго предсказывал мне великое будущее. Но, как по мне, уж лучше абсолют, чем мастер». «То есть учителем я стану в любом случае?» — уточнил я. «Это не может не радовать». «Спасибо тебе, малышка!» — потрепал я ее по голове. «Обнадежила!» Милая она все-таки, когда смущается. В принципе, это посещение семейства Охаяси прошло неплохо. После обеда мы... Я, Райден, Анеко и Ами некоторое время погуляли по их парку, после чего Ами убежала на тренировку. Какую именно, правда, не уточнила. Анеко ушла собираться на встречу с подругами через полчаса после сестры, а мы с Райденом 3 часа после этого сжигали патроны на их клановом малом полигоне. Сомневаюсь, что он часто этим занимается, но весело, по-моему, было не только мне. До самого последнего момента, пока я не сел в свою машину, я ожидал разговора с главой клана или его старшим сыном, но он так и не состоялся. И чего от меня тогда хотел Сен? Ради чего приглашал? Непонятно. Но лично я придерживаюсь простых принципов. Радоваться надо не только тогда, когда случилось что-то хорошее, но и когда не случилось ничего плохого. Посему, Макс, вперед! Ты еще успеешь сделать сегодня парочку дел. Проследив за выбежавшей из кабинета младшей дочерью, Охаяси Дай перевел взгляд на наследника, сидевшего, как всегда, в своем любимом кресле. Набрав воздуха, чтобы что-то сказать, выдохнул, промолчав. Секунда-другая, и, решив все же сказать хоть что-то, заговорил Сен. «Но это ведь даже хорошо», — полувопросительно произнес он. «Не понимаю твоего потрясения». «Это не потрясение. Просто не ожидал. Вот и не знаю, что теперь сказать», — забарабанив пальцем по столу, сказал старший Охаяси. «Да я даже этого не понимаю. Ну да, высокий у него потенциал. И что? Напомни мне, что сказала Ами по поводу Кояма-шины, когда мы смогли таки устроить их встречу 1.5 года назад? «Хм, да то же самое. Мастер. Но нам-то что? Мы можем только порадоваться за Анеко, если у нас все получится. Да, придется уделить этому большее внимание. Возможно, форсировать сближение с Кояма. Я все понимаю. Мастер, а возможно и виртуоз, пусть и не в клане, но в дружественной семье, это здорово. Однако, повторюсь, и что?» «А то», — потер переносицу Дай, что мелкая Кояма к тому времени уже была учителем. А Сакурай, демоны его подери, даже не подмастерье. О, вот тебе и о! Надо бы сказать Ами, чтобы не болтала об этом. Подожди. Получается, что он сейчас учитель? Но это же бред. Зачем ему такое скрывать? Сын, что-то ты сегодня совсем думать не хочешь. Тебе напомнить, что ты вытворял на полигоне, прежде чем вышел на свой нынешний ранг? А во что он превратился перед тем, как ты подтвердил свой ранг официально? Ну да, сконфуженно потер кончик носа Сен. Такое не скроешь. Стоп! «А как же токийский карлик? Ты ведь читал недавно сводку и даже смотрел запись. И именно поэтому я не верю, что за ним никто не стоит. По-любому он из какого-нибудь рода со своим полигоном. Да ерунда, отец. Тогда бы его семья не позволила ему идти по двум путям. Кому нужен мастер-универсал? Вот». «Вот поэтому мы и не будем лезть в это дело». «Дурак!» — не выдержал отец. «Назови мне род, который не только может себе это позволить, но и который уже не одно поколение этим занимается». «Ну, принц Хисохито?» «По возрасту подходит», — уже спокойно ответил глава. «Впрочем, он просто первый, кто приходит на ум. Далеко не факт, что это он». По росту и комплекции подходят еще и дети принца Оамы. Сам знаешь, они росточком в мать пошли. Но и это лишь предположение. Мало ли кто удумал такую шутку. Может, парень и вправду вторую стихию втайне тренирует. Вот жесть. Я так понимаю, ты наших спецов уже придержал? От тебя же подобного не дождешься. Ладно, иди. Синзи с парнем, потом разберемся. Тут торопиться никак нельзя. И все же, — сказал Сен, вставая с кресла, — какая в сущности разница? Выше уровня виртуоза он все равно не прыгнет, зато достигнуть его может очень быстро. Или как обычно. Но по этому поводу посчитай на досуге, сколько у нас в мире стрелков-виртуозов».